Город Лупан. Прошу прощения, уважаемые, но я до сих пор не могу понять того, что вообще вам от меня нужно. Устало выдохнув, глава отделения торгового дома «Мадар» в городе Лупан, постаравшись как можно более удивленно распахнуть свои достаточно большие и черные глаза, которые многих разумных сводили с ума, внимательно посмотрела на сидевших перед ней представителей императорского дома, которые сейчас уже битый час пытались ей рассказывать что-то непонятное и, по сути, даже в чем-то неудобоваримое для ее разума. О чем вообще тут идет сейчас речь? Будьте добры мне пояснить. Вы сейчас пытаетесь заставить меня выдать вам информацию о том, что вас не касается. Этот разумный, который вас так всех заинтересовал, является поставщиком нашего торгового дома, и я не понимаю, каким боком к нему относитесь именно вы. Может быть, вы сами поясните мне этот странный нюанс. Ведь, по сути, он поставляет ресурсы нам, а не вам. А уже мы их продаем с честного аукциона. Если бы этот разумный хотел поставлять эти ресурсы кому-то еще, то я думаю, что он нашел бы свой способ уведомить своих потенциальных клиентов о подобных вещах. Однако сейчас вы почему-то пытаетесь меня уговорить поделиться с вами информацией о нем. Может, подскажете, зачем мне это нужно делать? Сидевшие перед ней разумные растерянно посмотрели на женщину, просто разведя руками. Ведь они действительно не могли ей сейчас ничего сказать. Сама Ли Юн Мао сейчас была в своем праве. Тем более, что положение дел, сложившееся сейчас в данном городе, заинтересовало слишком многих индивидуумов. И даже некоторые секты постарались организовать в этом городе свои представительства, что, ко всему прочему, также вызвало интересы у различных дворян, так как власть этих разумных тоже недооценивать не приходилось. Да, основную власть здесь держал наместник императора и его армия, но теперь появилось и много дворян. А для этого данным разумным нужно было найти для себя место, что сразу же подняло расценки на жилье в этом городе, который еще недавно постепенно превращался в провинцию. Мало интересного в нем было. Тем более, что правящая семья в последнее время сосредоточила свои интересы в совершенно другом месте. И поэтому местным жителям оставалось только одно. Если они хотели бы продолжать продвижение своих интересов куда-нибудь дальше, на поприще, например, той же торговли, им нужно было отправляться вслед за правящей семьей в другой город. А там уже были свои правила, свои хозяева и своя торговая гильдия. Чего не скажешь про этот город, где данные индивидуумы жили достаточно долго. Однако сейчас ситуация резко поменялась. И все именно из-за того, что было проведено подряд несколько довольно громких аукционов, которые практически сразу привлекли к себе внимание не только со стороны тех же сект, но и правящей династии. Все-таки различные предметы и артефакты, которые продавались именно здесь, заставили всколыхнуться многих. И все только из-за того, что в последние годы практически не было результативной охоты, например, на тех же монстров выше первого и второго ранга. А если такое и случалось, то стоимость таких артефактов была просто невероятная. Однако именно в их аукционный дом пришел тот молодой паренек, который фактически открыто предложил ей помочь продать его трофеи. Стоило сразу отметить тот факт, что сами трофеи у него были действительно значимые, что и заставило всколыхнуться фактически всю империю Дан. Да и сам факт того, что такие трофеи были доставлены в этот город, тут же заинтересовал многих, и даже представителей императорской семьи. Если на первый аукцион приехал всего лишь представитель гвардии императора, то на все последующие аукционы приезжали более солидные, разумные. И вот сейчас перед ней сидит двоюродный родственник самого императора, прибывший сюда не просто так и явно желавший получить свою долю богатства. Он даже привез рекомендательные письма от отца Ли Юн, являвшегося главой торгового дома «Мадар». Однако этот разумный мало знал секреты торгового дома, одним из которых являлся факт того, что они в принципе никому не доверяли, И такое рекомендательное письмо, по своей сути, было всего лишь предупреждением, которое означало только одно — отнесись к этому разумному со вниманием, но не делай глупостей. Она прекрасно поняла этот намек, так как и ее отец сам прекрасно понимал, что эти разумные на данный момент банально хотят подмять под себя такого ценного поставщика, что было не мудрено. Особенно с учетом общей заинтересованности в таких ресурсах. Команды охотников, которые ранее доставляли ингредиенты и части убитых монстров из леса демонов в те же секты, или же представителям императорской семьи, бездумно сунувшись в запретные земли и лес демонов, которые словно кто-то невероятно могущественной большой ложкой тоже перемешал, как какой-то непонятный суп. Эти разумные наткнулись на опасных тварей совершенно не там, где ожидали, что привело к очень тяжелым последствиям. Фактически к катастрофе. Большая часть этих охотников банально погибла. Хотя некоторая часть все же выжила. Но эти разумные остались инвалидами и калеками, которые теперь, по сути, были просто никому не нужны. Естественно, что как только эти разумные стали всего лишь обузой и перестали приносить пользу, их все выбросили. А новые охотники, увидев такую весьма своеобразную результативность обещаний различных могущественных разумных, просто отказались. Отказались рисковать своей жизнью на благо тех, кому было глубоко наплевать на их будущую жизнь в случае проблем или потери своих, так сказать, возможностей зарабатывать деньги. Так что на данный момент все эти разумные неожиданно для себя столкнулись с тем фактом, что банально зависят от поставок редких ресурсов, которые можно было выкупить именно на аукционах торгового дома «Мадар», того самого торгового дома, которым заведовала именно Ли Юн Мао. Естественно, что сейчас молодая женщина, которая прекрасно знала себе цену, просто не собиралась тратить свое время на этих глупцов. Только вот сам факт того, что эти разумные имели отношение к императорской фамилии, уже заставлял задуматься над тем, как можно более аккуратнее отказать этим индивидуумам в их довольно глупой просьбе. А как еще она может понимать тот факт, что эти разумные буквально через каждое предложение говорили о том, что император будет им благодарен, и уговаривали представительницу торгового дома взять и подарить им информацию про поставщика. Ведь они хотят как лучше. «Господа, перестаньте снова рассказывать мне глупости!» Тяжело вздохнув и уже устав от болтовни данного индивидуума, который приходился к каким-то там родственникам императорской фамилии, молодая женщина медленно подняла руку, останавливая его словоблудие. «Вы и сами сейчас должны прекрасно понимать, что у нашего торгового дома есть свои интересы. И я почему-то думаю, что император, на которого вы так старательно ссылаетесь, на данный момент совершенно не в курсе ваших желаний. Вы хоть понимаете, на что пытаетесь нас толкнуть? Этот разумный доверяет товары нашему торговому дому именно для продажи с аукциона. Несколько представителей-покупателей, включая сюда даже представителей сект, уже пытались с ним договориться, пытались купить у него товар прямо с рук. Но этот разумно не продает товар с рук кому-либо. К тому же, не вы ли еще год назад открыто насмехались на дне рождения императора над тем, что наш торговый дом слишком сильно потерял в последнее время именно из-за того, что мы банально не могли контролировать группы охотников, ходивших в лес демонов? Прекрасно. А теперь что у вас случилось? Ведь именно вы тогда перекупили тех самых охотников, которые... Ой, совсем забыла. Они либо погибли, либо стали калеками. А вы что же? А вы их просто вышвырнули на улицу. И теперь эти разумные просто никому не нужны. Вот теперь не знаю, плакать мне или смеяться. А вы знаете хотя бы о том, что эти самые калеки, кто выжил, приходили к нашему торговому дому, унижались и просили милостыню, и даже умоляли не выбрасывать их как мусор на улицу, как с ними поступили вы. Знаете вы об этом? Вот же казус ситуации. Почему так произошло? Расскажите ко мне. А император знает о том, что так случилось? Кажется, вы немножко забываетесь. Тут же вскинул подбородок этот разумный, который одним своим существованием достаточно большому количеству разумных, даже не имевших отношения ко двору императора, изрядно портил жизнь. «Вы должны сделать то, что мы вам сказали. Вы что, рекомендательное письмо не видели?» «Видела? Как же не видела?» Тут же удивленно вскинула брови Ли Юн, практически сразу же взяв в руки свиток с этим самым письмом, на котором имелись печати торгового дома Мадар и подпись ее отца. Вот же оно. Но что-то, сколько бы я сюда ни смотрела, я нигде не вижу здесь указаний сделать подобную глупость. Где здесь написано, что наш торговый дом должен взять и довольно наивно и глупо подарить вам то, что приносит нам доход? Здесь написано, чтобы я отнеслась со вниманием к вашей просьбе. Я отнеслась. Я вас приняла. А вы хотя бы знаете о том, сколько таких разумных в последнее время приходит ко мне? Да с какими предложениями? Например, меня за последнее время раз 20 звали замуж. Довольно высокородные дворяне и представители сект. И все только ради того, чтобы я подарила им эту информацию. Вы хотите, чтобы я организовала вам встречу с этим поставщиком? Вполне может быть, если он захочет. И запомните, ваше мнение в данном вопросе вообще рассматриваться не будет. Я прекрасно помню о том, что вы представители императорского дома. Помню. Не надо мне снова об этом напоминать. Но вспомните, пожалуйста, и о том, что этот разумный вполне возможно не имеет никакого отношения к нашей империи и не обязан относиться к вам со вниманием и уважением. Я могу только попросить его о том, чтобы он рассмотрел этот вопрос. А захочет ли он вас слушать или точно так же, как представители сект, отправит куда-нибудь вдаль, это уже его личное дело. То есть вы сейчас нам хотите сказать, что этот разумный вам не подчиняется? Неожиданно, видимо, что-то поняв, сидевший сзади данного благородного дворянина молодой парень резко схватил того за плечо, когда глава этой группы уже снова хотел было проявить свой несносный и наглый характер. То есть этот разумный не является нанятым вами работником? Вы же понимаете, что, по сути, сейчас его любой может перекупить? Я это прекрасно понимаю. Как можно приветливее улыбнулась молодая женщина, заставляя данного индивидуума от неожиданности даже вздрогнуть. В отличие от вас. Вы же думаете, что вот так вот можно легко взять и забрать поставщика? А кто вам сказал, что он уже не знает о ваших поступках в отношении других таких же индивидуумов, которые уже когда-то вам поверили? Интересно. А если бы вы так поступали в отношении тех же самых гвардейцев императора, которые на службе ему коллегами становятся, как бы эти люди охраняли бы вашего хозяина? Наверное, так же, как и вы к ним относитесь. Мы же в торговом доме Мадар, к вашему сожалению, так не считаем. И все те, кто пострадал на службе торговому дому, пожизненно получают ренту. И живут, по крайней мере, хоть и не особо богато, но вполне сносно. И даже если они потом находят себе какое-то место, где могут жить и дальше, мы не пытаемся на них давить. Мы продолжаем платить ренту. А вы что сделали? Вы выкинули людей, которые вам поверили. А какие вы им рассказывали сказки, когда переманивали? Даже жутко вспомнить. Обещали все, что только было возможно. А теперь что? У нас появился поставщик, который привозит довольно ценные товары. И вы думаете, что мы вот так вот легко этого поставщика вам отдадим? Нет уж. Более того, прежде чем делать такую глупость, мы постараемся предупредить нашего поставщика обо всем том, что на самом деле из себя представляет служба на императорскую семью. Я думаю, сам император оценит такое рвение с вашей стороны. Ведь вы так старательно делали все возможное, чтобы к вам больше никто не желал пойти на службу. Вот эти слова и буквально обвинения молодая женщина проговорила с ласковой улыбкой, как будто рассказывала что-то веселое и интересное. А ведь она прекрасно знала о том, что сидевший перед ней дворянин был именно тем, кто инициировал подобный перехват поставщиков у торгового дома Мадар. К тому же он не скрывал своих поползновений попытаться лишить их торговый дом власти и возможностей. Однако он не учел того, что карму за содеянное никто не отменял. Как результат, он сам наткнулся на тот факт, что теперь те самые охотники, кто выжил в последних охотах, и кто теперь хотя бы ориентировался в происходящем, категорически не хотели иметь никакого отношения к поставщикам императорской семьи. Естественно, что все это сильно раздражало даже самого этого своеобразного представителя императора. Ну, зачем платить больше, если можно просто все за бесценок забирать у таких наивных охотников? А ведь в прошлом этот разумный сам обещал тем, кто перейдет на их сторону, буквально все. И деньги, и даже наследственные дворянские титулы. А что они получили? Да по сути ничего. И теперь все положение дел сложилось таким образом, что именно те, кто когда-то ради этой эфемерной выгоды предал торговый дом Мадар, сейчас старательно пытались вернуть себе расположение представителей торгового дома, пытаясь пообещать буквально все, что только возможно. Только все их обещания оказались простой пустышкой, так как они уже были в основном калеками, ни на что не способными. Торговому дому, хотя и было жалко их, но нахлебники, которые их уже предали, были никому не нужны. Так что сейчас все оставшиеся в империи охотники категорически не желали верить в это вранье, что всем рассказывал этот самый маркиз и его представители. Сама Ли Юн Мао узнала о том, что несколько команд охотников все же уцелело, и они просто перестали ходить в лес демонов, пока не разберутся в ситуации. Монстры же из этого леса словно озверели. Но это было и не мудрено. Ведь, по сути, часть их своеобразных охотничьих угодий сместилась, и на них оказались территории других монстров, более опасных. Поэтому началась новая вражда, открыто связанная с переделом охотничьих угодий демонических монстров. А это были не шутки, так как теперь все эти монстры старательно грызлись друг с другом, пытаясь усилить свои собственные позиции. Точно так же, как это делали те же люди. Сейчас же она видела перед собой парочку таких монстров в виде людей. Ведь эти благородные даже не задумывались о том, что они сделали и на что сейчас рассчитывают. В прошлом они едва не уничтожили торговый дом Мадар своими играми. А теперь старательно пытались надавить на факт преданности и того, что именно императорская семья имеет право первого доступа к различным ценностям, которые могут поставлять охотники с территории запретных земель и леса демонов. Хотя, по сути, все эти земли были запретными. И тот, кто туда отправлялся, делал это только на свой страх и риск. Так что указывать этим разумным, кому они могут продавать такой товар, а кому нет, никто не мог. Тем более, что в данной ситуации эти разумные охотились на демонов, фактически стараясь очистить территорию от монстров. И уже так можно было понять, что они боролись за свет и добро. Только вот что они получили в ответ, было даже сложно предположить. Поэтому сейчас Ли Юн Мао и понимала, что с этими индивидуумами по-другому себя вести ей просто нельзя. Через полчаса такой бессмысленной беседы они все-таки оставили ее в покое, когда все же поняли, что она просто от них устала, хотя при этом продолжали настаивать на том, чтобы она позволила им забрать такого охотника. Во славу империи, конечно же. И она была вынуждена согласиться дать им возможность встретиться с охотником. Но если тот просто откажется им помогать, то в данном случае это уже не ее проблемы, а проблемы самих представителей императорской семьи. Не смогли сделать свое дело правильно. Учитесь это делать у других. Она же сама в данном случае просто понимала одно. Ей просто нельзя позволять данным индивидуумам садиться себе на шею. Однако достаточно долго отдохнуть ей просто не дали. Видимо, услышав о том, что появились представители императорской семьи, которые все же пытались с ней побеседовать, к Ли Юн пришли и новые посетители, очередные благородные, которые попытались умаслить ее, чтобы она позволила им хоть иногда пытаться выкупить у данного поставщика ресурсы напрямую, без аукциона. Следом за этими красавцами снова появились представители сект. Они мало чем отличались от представителей императорской семьи. Тоже наглое поведение. тот же жуткий опломб и требования поблажек, так как им все что-то должны. Хотя, если подумать, то в последнее время эти индивидуумы слишком уж нагло стали себя вести. Ей пришлось выдержать еще одну достаточно серьезную битву. Ведь эти разумные все никак не успокаивались. Они тоже хотели выкупать товар напрямую у поставщика. И при этом не считали нужным объяснять даже элементарные вещи. Например, на простой и довольно наивный вопрос самой молодой женщины о том, почему им должны представлять такие возможности, просто говорили, что им все должны это предоставить. Ведь они из секты. «А вы ничего не хотите пояснить?» Устало посмотрела Ли Юн на сидевших перед ней с раздутыми от гордости лицами представителей секты Тигриной Силы. «Это не ваши ли представители пытались в прошлый раз его ограбить и убить? Только вот вы там, по-моему, наткнулись на засаду. Разве не это может свидетельствовать о ваших истинных намерениях? Это еще хорошо, что сам данный индивидуум просто убежал в другом направлении. Что его и спасло от всех этих проблем при столкновении с представителями сект. С кем они дрались, он даже не знает. А вот вы почему-то даже не задумываетесь про то, как он теперь себя должен чувствовать после известия о том, что вы за ним охотились». Ответить на этот вопрос представителям секты было просто нечего. И они разочарованно пошли прочь. Сама же молодая женщина наконец-то смогла вздохнуть достаточно спокойно. При этом она понимала, что все это только начало. Скорее всего, все эти индивидуумы не успокоятся и будут продолжать давить на нее. Или же попробуют прийти на аукцион и поймать его там. Придется устроить с ним встречу. Возможно, даже всем желающим. Но только под ее плотным контролем. Этим разумным нужно получить ответ, который они заслужили. Именно потому, что сама Ли Юн была уверена в том, что этот парень не станет им подставляться. Ведь в последний раз, когда она с ним говорила, этот разумный четко дал понять, что для него значение имеет хоть и не особо прибыльное, но стабильное отношение с надежным партнером. Хотя, как можно назвать не сильно прибыльными отношения торгового дома Мадар с ним, она не понимала. Ведь этот парень за последнее время, да и они тоже, получили свою часть выгоды, но при этом она старалась не забывать и о том, насколько честно он относился к ней. Сам только факт о том, что он предоставил ей возможность заниматься торгами самой, банально отправившись по своим делам, уже заставлял задуматься. Да, они составили договор, который мог бы ее заставить заплатить, если бы молодая женщина вздумала хотя бы попытаться как-то его обмануть. Но торговый дом Мадар всегда честно вел дела со своими партнерами. Именно поэтому она и старалась его предупредить об опасности. На всякий случай она даже приготовила полноценный документ, копию того самого договора, который представители императорской семьи предлагали всем тем, кто перешел к ним на службу. Зато теперь она получит возможность дать ему прочитать то, что было обещано, а потом даст прочитать донесения от представителей тех отделений торгового дома, к которым приходили на поклон калеки и их родственники, умолявшие простить их и хотя бы хоть чем-нибудь помочь. Естественно, что когда они уходили со службы торгового дома, произошло это с достаточно серьезным скандалом, так что помогать им теперь никто не был обязан. И это данных индивидуумов бесило больше всего, так как они банально не понимали того, почему им никто не хочет помогать. А теперь и самой, и таким же, как она, разумным, управлявшим отделениями торгового дома Мадар, приходилось чуть ли не пинками этих несчастных гнать прочь. И это раздражало их просто неимоверно. Если бы эти разумные соблюдали свои договора, заключенные когда-то с торговым домом, все было бы по-другому. Но они сами в прошлом решили нарушить все договоренности, считая, что раз императорская семья им что-то пообещала, то лучшей защиты просто не найти. Хотя сам факт того, что им что-то пообещали, еще не был гарантией защиты их собственных интересов. И все эти несчастные на этом уже сами все обожглись. Чем ближе приближался очередной аукцион, тем сильнее переживала молодая женщина, которая понимала, что от этого на данный момент зависит очень многое. И в первую очередь сам тот факт, удержится ли их торговый дом Мадар на плаву, или же они действительно просто отдадут ситуацию в чужие руки, чтобы дальше просто плыть по течению и не только платить налоги этим зажравшимся дворянам, но и отдать им буквально все. Хотя ранее их торговый дом многие именовали даже великим, только по той причине, что они контролировали большую часть торговли артефактами и различными ценными предметами. Сейчас же положение дел сложилось таким образом, что выбора у них не оставалось. Им нужно было искать новые возможности. И она их нашла, поэтому придется ждать. «Добрый день, уважаемый Анд!» Радостно и даже с некоторым облегчением на душе улыбнулась Ли Юн, когда уже буквально за день перед очередным аукционом, на котором они намеревались выставить некоторые довольно посредственные лоты, в ее двери снова постучался распорядитель, за спиной которого она заметила данного молодого индивидуума, одетого в обычную одежду местного жителя. Хотя, по сути, ее подобная маскировка уже ни запутать, ни удивить просто не могла. «Я рада вас видеть. Надеюсь, что у вас все хорошо?» «У меня-то все хорошо, а вот у вас, видимо, дела идут не очень», — с легкой улыбкой ответил этот молодой парень, видимо, уже буквально на уровне инстинктов, подозревающий, что в последнее время у нее возникли большие сложности. «Я уже слышал о том, что к вам заходили какие-то весьма нелицеприятные гости. Хотелось бы услышать поподробнее о том, кто это такой наглый у нас объявился. Неужели они все приходили к вам именно по мою душу? Я прямо жажду подробностей». Тяжело вздохнув, молодая женщина с большим трудом сдержала удивление. Когда этот парень, вежливо поклонившись, подошел к ней поближе и сел на указанное ему кресло. Именно по той причине, что увиденное поразило ее до глубины души. Все только потому, что данный разумный сейчас выглядел совершенно не так, как ранее. Да, она его видела несколько раз поблизости. И уже понимала, что он каким-то образом маскирует свое ядро. Благодаря чему сам тот факт, что он может быть достаточно сильным специалистом в дао-цзы, хотя бы на уровне того же ученика, было практически невозможно. Только вот сейчас, глядя на него, Ли Юн Мао неожиданно поняла, что этот парень сильно изменился. Сейчас он был не на уровне ученика, а фактически на ее собственном уровне, на уровне мастера дао-цзы, как минимум первого ранга. «Ну, сначала я хотела бы вас поздравить с прорывом». Медленно улыбнувшись, Ли Юн сразу же дала ему понять, что прекрасно видит изменения его ядра, на что парень просто снова кивнул головой. «Да, были тут гости, которые уж очень хотят с вами лично встретиться. Их не устраивает то, что большую часть вашего товара, а по сути весь, им приходится покупать на аукционе, переплачивая большие суммы денег. И практически все они хотят покупать такой товар прямо из рук поставщика, что, по их мнению, будет обходиться им гораздо дешевле. Особо упрямым характером в данном вопросе отличаются представители императорской семьи Дан и Сект. Дворяне поступают попроще. Как я понимаю, им просто нужны ингредиенты для создания артефактов или редких пилюль, с помощью которых они могли бы развивать собственное ядро. Но цены на аукционе для них становятся просто неподъемными. Именно из-за того, что те же представители императорской семьи сами и даже с большой радостью большую часть своих охотников отправили на смерть. Устало вздохнув, молодая женщина постаралась рассказать своему гостю всю историю, связанную с представителями императорской семьи, а также и с тем, как они поступили со своими охотниками. На всякий случай она собиралась продемонстрировать ему даже всю возможную информацию, имевшуюся у нее в виде свитков. В случае нужды Ли Юн могла даже подтвердить печатью своей силы. Однако этот парень даже не стал подвергать сомнению все то, что она ему рассказывала. Он вполне себе спокойно выслушал ее рассказ, после чего банально пожал плечами. «Вообще-то этого и следовало ожидать. С легкой насмешкой пожал он плечами. Чаще всего, когда кто-то дает такие великолепные обещания, то это именно пустышка. Верить подобное обещание в принципе глупо. И на месте тех самых охотников, которые так глупо и даже наивно подставились, я не стал бы доверять. А раз они сами себя так подставили, то тут уже ничего не поделаешь. Вы в данном случае были не виноваты, да и как вас можно обвинить в подобном? Честно говоря, мне вас действительно жалко. Вам столько пришлось перенести за последнее время. Давайте сделаем так. Я, как обычно, замаскируюсь. Есть у меня способ. А вы обеспечите меня возможностью с ними встретиться. Но при этом желательно сделать так, чтобы был и своеобразный потайной ход. Чтобы в случае нужды я смог бы уйти беспрепятственно. Хотя бы как тогда, когда мне пришлось через стену по веревке перебираться. Незабываемые ощущения. Я даже почувствовал себя любовником, который убегает от неверной жены. Услышав это сравнение, молодая женщина просто с явным облегчением рассмеялась. Ведь у нее буквально камень с души свалился, так как Лиюн сейчас сама прекрасно понимала, что в этой ситуации, в которой она оказалась, основная проблема как раз и заключалась именно в том, что этот парень мог просто не согласиться на подобную встречу. И даже более того, он мог просто развернуться и уйти. И тогда даже их торговый дом потерял бы возможность подобных заработков. Не говоря уже о чем-то другом. Исходя из этого, она поняла, что все пройдет куда лучше, чем она даже себе представляла. Этот парень четко знает, что ему нужно. Кроме того, он прекрасно ориентируется в ситуации, а также контролирует происходящий процесс. И в этом случае, даже если на него попытаются надавить те же представители императорской семьи, их ждет весьма неприятный сюрприз. Они еще немного поговорили, и Ан подкинул ей весьма интересную идею, которая могла сыграть на пользу торговому дому Мадар. Только надо было все провернуть таким образом, чтобы во время этой встречи появился еще один гость. Тот самый гость, который и заставит этого дворянина пожалеть о содеянном. Но это будет немножко позже. Конечно, есть шанс того, что все пойдет далеко не так, как им хотелось бы. Но сейчас молодая женщина понимала, что другого варианта у них просто не будет. Иначе все эти разумные могут объединиться против торгового дома Мадар. И тогда их уже ничто не спасет. Даже если вернутся к жизни все эти охотники, которые когда-то работали на них.